и в результате выдает нам яйца, материализованные сгустки солнечной энергии. Теперь сравним это с инкубаторными произведениями. В помещениях практически нет солнечного света, только искусственный. Курицам дают мертвые комбикорма и химические гормоны для ускоренного роста тел. Петухи для подобных куриц только голубая мечта, и их инстинктивная, неизбывная тоска передается и кодируется в том яйце, которое мы преблагополучно съедаем. И то называется яйцом, и это называется яйцом. Но ведь это совершенно различные продукты, точно так же, как принципиально разным является мед натуральный, который разносили пчелы слугов, или с липы, или с гречихи, и та его имитация на сахаре, которая продана нам бессовестными спекулянтами. Подытоживаю. Давайте принципиально разделять продукты на живые и на мертвые. И вот именно мертвечину-то мы потребляем в неслыханных, в совершенно ненужных нам количествах. Но почему? Да потому, что ее вкусно изготовляют. Однако ведь возможно питаться вкусно естественными продуктами. Когда ваш вкус придет в себя и опомнится, то вы осознаете, почувствуете, насколько действительно вкусны натуральные продукты. Насколько приятнее, например, чем жирный эклер, лист нежной белокочанной капусты, смазанный медом, свернутый в трубочку. Это пирожное удивительной внутренней красоты, и оно несет в себе не только вкус, но и пользу. И этим резко отличается от тех продуктов, в которые закатаны, запрятаны три вида белой смерти – белый сахар, белая соль и белая мука. Полностью рафинированная, то есть очищенная от всего жизненно сущего комбинация из трех белых смертей и предлагается нам чаще всего в качестве изысканного угощения. Отказываться от категории «вкусно» глупо, бессмысленно. Зачем усекать большой сектор своей эмоциональной жизни? Все дело в том, что вкусно не должно быть непременно вредно. Требуется определенная жизненная переориентация. Позволю себе аналогию, допустимую в обществе взрослых людей. Надо получать радость любви не посредством тех жриц, которые, возможно, принесут вам яркое сексуальное наслаждение, однако наградят и тягостными болезнями с дурными последствиями, но в солнечной и полнокровной любви с женщинами чистыми, здоровыми, где равно торжествовать и праздновать будут и дух ваш, и тело ваше. Пораздумав, вы, дорогой читатель, поймете, что эта дерзкая аналогия по отношению к принципам питания является абсолютно правильной. На мой взгляд, до степени художественного обобщения, до многозначительного символа поднимается сухой официальный протокол о переходе через знойные каракумы двух групп летом 1989 года. Символика здесь заключается в том, что одна группа, которая двигалась через пески под руководством Шаталовой и питалась по рациональному, действительно естественному для человека методу живой пищи, представляет собой малую, к сожалению, часть человечества. Другая же группа, которая в этом переходе потребляла в охотку все то, что составляет предмет вожделения любого из обывателей, являла собой коллективный портрет подавляющей части человечества. Эти гурманы-жизнелюбы, такими они представляются, хотя, как оказывается, их любовь к жизни вовсе-то не обоюдна. Набрали с собой все, что хотели. Мясные и рыбные консервы, сублимированное мясо, бульонные кубики, концентрат картофельного пюре, пудинги шоколадные и рисовые, белковое печенье, какао, сухие соки и совсем немного кураги и грецких орехов. Лишь для того, чтобы подчеркнуть мощь своей высококалорийной пищи, богатой белками, сахаром, жиром и солью. Итого на человека приходилось у них 4100 килокалорий, невероятно много. Суточное потребление воды на каждого участника этой группы было до 10 литров. Что же касалось группы экспериментальной, то у нее калорийность не превышала 1000 килокалорий в день. А воды в сутки там пили женщины около 2 литров, мужчины до 25 литров, причем не воды, а горячего зеленого чая. Их пища, которую они принимали два раза в день, состояла из продуктов, которые сохранили свои биологические свойства, то есть содержала в себе солнечную энергию и прямую солнечную информацию.